5. Снова в России. Глава 1. Возвращение на родину. 8 июля 1871 года в ясный жаркий день вернулись мы в Петербург после 4-летнего пребывания за границей. С Варшавского вокзала мы Измайловским проспектом проезжали мимо собора Святой Троицы, в котором происходило наше венчание. Мы с мужем помолились на церковь. На нас глядя, перекрестилась и наша малютка-дочь. «Ну что ж, Анечка, — сказал Федор Михайлович, — ведь мы счастливо прожили эти 4 года за границей, несмотря на то, что подчас было трудновато. Что-то даст нам петербургская жизнь. Все пред нами в тумане. Предвижу много тяжелого, много затруднений и беспокойств, прежде чем станем на ноги. На одну помощь Божию только и надеюсь». «Зачем горевать заранее?» — старалась я его утешить. «Будем надеяться, что Бог нас не оставит. Главное, наша давнишняя мечта исполнилась, и мы с тобою опять на родине». Мы остановились в гостинице на Большой Конюшенной улице, но прожили там всего 2 дня. Оставаться в ней, ввиду приближавшегося прибавления семейства, было неудобно, да и непосредством. Мы заняли 2 меблированные комнаты — в 3-м этаже дома номер 3 по Екатеринговскому проспекту. Выбрали эту местность с той целью, чтобы наша девочка в жаркие июльские и августовские дни могла проводить в Юсуповом саду, который находится поблизости. В первые же дни по приезде нас посетили родные Федора Михайловича, и со всеми ими мы встретились очень дружелюбно. За эти 4 года положение Эмилии Федоровны Достоевской изменилось к лучшему. Старший сын ее, Федор Михайлович, был отличный музыкант и имел много выгодных уроков на рояле. Второй сын, Михаил Михайлович, служил в банке. Дочь Екатерина Михайловна тоже имела занятия по стенографии, так что семье жилось довольно привольно. К тому же Эмилия Федоровна привыкла за это время к мысли, что Федор Михайлович, имея семью, может помогать ей только в экстренных случаях. Лишь один Павел Александрович никак не мог отказаться от мысли, что отец, как он упорно называл Федора Михайловича, обязан содержать не только его, но и его семью. Впрочем, и с ним я встретилась радушно, главным образом потому, что мне очень понравилась его жена, Надежда Михайловна, на которой он только в апреле этого года женился. То была хорошенькая женщина небольшого роста, скромная и неглупая. Я никак не могла понять, как она решилась выйти замуж за такого невозможного человека, как Павел Александрович. Мне было искренне ее жаль. Я предвидела, как тяжела будет ее жизнь. Через 8 дней по приезде в Петербург, 16 июля, рано утром, родился наш старший сын Федор. Я почувствовала себя дурно накануне. Федор Михайлович, весь день и всю ночь молившийся о благополучном исходе, сказал мне потом, что решил, если родится сын, хотя бы за 10 минут до полуночи назвать его Владимиром, именем святого равноапостольного князя Владимира, память которого празднуется 15 июля. Но младенец родился 16-го и был наречен Федором в честь своего отца, как мы давно это решили. Федор Михайлович был страшно счастлив и тем, что родился мальчик, и тем, что столь беспокоившее его семейное событие благополучно совершилось. Когда я стала поправляться, окрестили нашего мальчика. Восприемником его, как и наших 2 дочерей, был друг Федора Михайловича, известный поэт Аполлон Николаевич Майков. А крестную матерью Федор Михайлович выбрал свою дочь Любочку, которой не было еще 2 лет. В конце августа муж съездил в Москву и получил от редакции «Русского вестника» часть гонорара, запечатавшейся в 1871 году, роман «Бесы». Денег было получено не особенно много, но все же явилась возможность переехать из меблированных комнат на зимнюю квартиру. Главное наше затруднение состояло в том, что у нас не было никакой обстановки. Мне пришло на мысль отправиться в Апраксин двор и спросить тамошних мебельных торговцев, не согласятся ли они продать нам мебель с рассрочкой платежа по 25 рублей в месяц, с тем, чтобы до выплаты всей суммы мебель считалась собственностью продавца.